Глава третья. А с утра все так закрутилось, что я и думать забыла про нахального мажора. Было просто не до него. Дизайнерская фирма «Омега Принт», с которой наша фабрика сотрудничала уже много лет, потребовала увеличения оплаты и 100% вперед. Видите ли, раньше они работали на доверии с Андреем Ивановичем, а теперь проснулись. А то, что я уже полгода руковожу фабрикой, и прежде всех все устраивало. Ничего? Наш шеф Андрей Иванович Никитин очень долго болел. Мы все знали и диагноз, и то, что это практически неизлечимо. Мы старались поддерживать его и радовать в силу своих возможностей. Шефа все любили. Перед тем, как уехать в Москву на операцию, он вызвал меня в свой кабинет. Андрей Иванович стоял спиной к окну, опершись о подоконник. Таким я его и запомнила. В ореоле солнечных лучей, пробивавшихся сквозь стекло. «Садись, Вика», — сказал он. «Ты знаешь, что дела мои плохи?» «Андрей и...» — начала была я, но он махнул рукой, обрубая мои попытки что-либо возразить. «Виктория Владимировна, не перебивайте меня!» Шеф повысил голос, и я тут же сникла. «Слушай, Вика...» Эта фабрика слишком много для меня значит, чтобы я мог бросить ее на произвол судьбы. Поэтому я обо всем позаботился. Ты будешь исполнять обязанности директора. Что? Я вскочила со стула, но Андрей Иванович подошел ко мне и, нажав на плечи, силой усадил обратно. Ты будешь меня замещать до моего возвращения. Прекрати паниковать. Ты делала это много раз. Я не стала возражать, что в те разы точно знала, когда шеф вернется, и при возникновении каких-либо сомнений могла позвонить ему и все обсудить. А сейчас? Вика. Он продолжал удерживать меня за плечи, а я украдкой смахивала выступавшие слезы. Ты должна быть сильной. Я обещаю, что буду бороться. Но ты же знаешь, шансов немного. Я составил завещание. Фабрика перейдет моему племяннику Максиму Никитину. Он хороший мальчик и единственный, кого я вижу во главе своего детища. Но вполне возможно, что он не захочет оставлять Москву. И тогда ты так и останешься управляющей. Решать ему. Андрей Иванович, я все сделаю, только выздоравливайте. Никитин за годы моей работы на фабрике стал мне почти отцом. «Я в тебе и не сомневался», — усмехнулся он и отпустил мои плечи. Шеф отошел, и я сразу поежилась от охватившего меня холода. «Господи, только бы он справился с болезнью! К вашему возвращению все будет в лучшем виде!» Я улыбнулась ему сквозь слезы и вышла из кабинета. Андрей Иванович из Москвы не вернулся. Во время операции у него остановилось сердце. Но мы об этом узнали из новостей. Родственники шефа не сочли наемных работников достойными приглашения на похороны. А может, просто не подумали о нас. Я с головой погрузилась в работу, пообещав себе, что фабрика будет процветать. И племянник Никитина не найдет, к чему подкопаться. Новую линейку продукции мы задумали, когда шеф уже болел. Но Андрей Иванович не позволял себя жалеть и с энтузиазмом погрузился в работу. Правда, оборудовала молочный цех уже я одна. Закупала технику, отбирала поставщиков сырья. Да и рецептуру творожных сырков мы только обсудили с Никитиным. Пробовать и утверждать мне пришлось самостоятельно. А теперь вот эти дизайнеры нервы мотают. Почти год занимались разработкой обертки, а толку никакого. Два варианта я завернула, а третий они отказываются мне демонстрировать, пока не оплатим 100% заказа, причем вперед. Пришлось ехать к ним самой. Ругаться, грозить, требовать, чтобы сначала мне показали новый вариант. Но директора не было на месте, а сами дизайнеры, два великовозрастных молокососа, просто игнорировали все мое возмущение. Как же мне не хватало сейчас Андрея Ивановича. Казалось, он мог легко и играючи решить любую проблему. Вот даже не представляю, что делать. Искать новых дизайнеров сейчас – это целая история. А мы планировали начать производство в следующем месяце. Не успеем. И заплатить им прямо сейчас не могу. Надо зарплаты людям начислить. Все-таки 50 человек работают и семьи кормят. В общем, на фабрику я вернулась в припаршивейшем настроении. Мне нужен был дельный совет. Поэтому я решила собрать совещание. Вызову главного бухгалтера, заведующего производством и нашу главную шоколадницу тетю Машу. Как говорится, одна голова хорошо, а четыре лучше. Я поднялась на второй этаж, где располагались офисы. Елена Дмитриевна Скопцова, наша секретарша, как всегда с кем-то переписывалась по телефону. Она была всего на 3 года моложе меня, но одевалась и зачастую вела себя как тинейджер. Да и увлечения у нее были схожие. Початиться, пошопиться с подружками, сходить в ночной клуб. Когда Лена только появилась на фабрике, я не думала, что она продержится дольше испытательного срока. Но секретарь из нее получился на удивление толковый и ответственный. Хотя все свободное время она и проводила с телефоном в руках. «Лен», при звуке моего голоса она вздрогнула и подняла голову. «Вызови ко мне, пожалуйста, Земцову, Галухина и тетю Машу. Скажи срочное совещание по творожным сыркам». Секретарша молчала и глядела на меня почему-то испуганно, часто моргая. «Лена, что случилось?» Мне не нравился ее взгляд. Хотелось встряхнуть как следует, чтобы уже, наконец, отмерла и ответила. «Лена!» «Он приехал», — сообщила мне она трагическим шепотом. «Кто?» — не поняла я. «Наследник! Максим Никитин!» Я сделала глубокий вдох. Как не вовремя. Вот только с наследником разбираться мне сейчас и не хватало. «Что теперь будет?» Ленкино лицо жалобно искривилось. «Он нас продаст?» «Откуда я знаю?» Огрызнулась. «Потому что и так нервы не к черту. А тут еще и это пророчествует. Где он?» «Там», — секретарша кивнула головой. «У шефа в кабинете. То есть у тебя. То есть у себя». Ленка вконец запуталась, и я, чтобы не раздражаться на нее еще больше, решительным шагом двинулась к кабинету Андрея Ивановича, который занимала уже несколько месяцев, но все равно не считала его своим. Не люблю оттягивать неприятные дела. Уж лучше быстрее с ними покончить и переключиться на что-то хорошее. А то, что встреча с наследником Никитина будет не слишком радостной, я чувствовала где-то в районе 5-й точки. Я резко открыла дверь и споткнулась о хищный взгляд карих глаз. «О, нет, только не это».